2. Закончен. Звонок разнесся по коридорам школы, большого кирпичного здания, которое стоит на Джонсон-стрит, и, услышав его, весь пятый класс, в котором учился Бен Хэнском, радостно завопил, а миссис Дуглас, обычно самая строгая из учителей, не предпринимала никаких попыток утихомирить своих учеников. Наверное, знала, что это невозможно. «Дети!» — обратилась она к классу, когда радостные крики стихли. «Можете уделить мне еще минутку внимания?» Послышались перешептывания, перемежаемые несколькими стонами. Миссис Дуглас держала в руках табели. «Я почти уверена, что меня перевели!» — чирикнула Салли Мюллер, обращаясь к Бев Марш, которая сидела в соседнем ряду. «Салли — умненькая, красивая, жизнерадостная. Бев тоже красивая, но никакой жизнерадостности в ней в этот день не чувствовалось. Она сидела, мрачно уставившись на свои дешевые туфли. На одной щеке цвел желтым синяк. «Мне насрать, перевели меня или нет», — ответила Бев. Салли фыркнула. Приличные девочки таких слов не произносят, об этом говорила ее фырканье. Потом она повернулась к Грете Боуи. Вероятно, только радостное волнение, вызванное последним звонком учебного года, заставило Салли заговорить с Беверли, — подумал Бен. Салли Мюллер и Грета Боуи из богатых семей. Их дома на западной широкой улице, тогда как Бев приходила в школу с нижней главной улицы, где стояли обшарпанные многоквартирные дома. Нижнюю главную и западную широкую улицы разделяло не больше мили. Но даже такой ребенок, как Бен, знал, что дистанция между ними огромного размера, как расстояние от Земли до Плутона. Достаточно взглянуть на дешевый свитер Беверли Марш, слишком большую юбку, ранее, вероятно, пожертвованную армией спасения, и ободранные дешевые туфли, чтобы понять, как далеко разнесены эти две улицы. Но Бену все равно Беверли нравилось больше, гораздо больше. Салли и Грета красиво одевались, и он предполагал, что они каждый месяц делали химическую завивку или что-то в этом роде. Но, по мнению Бена, главного это отнюдь не меняло. Они могли завивать волосы каждый день, но все равно оставались сопливыми задаваками. Он думал, что Беверли лучше и гораздо красивее, хотя никогда в жизни не решился бы сказать ей такое. Но все же, иногда... В разгар зимы, когда свет за окном становился желто-сонным, как кот, свернувшийся на диване, когда миссис Дуглас бубнила что-то математическое, как делить столбиком или как найти общий знаменатель двух дробей, чтобы сложить их, или зачитывала вопросы из сверкающих мостов, или рассказывала о месторождениях олова в Парагвае, в такие дни, когда казалось, что учеба никогда не закончится, но никакого значения это не имело, поскольку снаружи ждала слякоть. В такие дни Бен случалось искоса поглядывал на Беверли, скользил взглядом по ее лицу, а его сердце ныло от томления и одновременно вспыхивало ярким огнем. Он втюрился в нее или влюбился. И всегда думал о Беверли, когда Пингвинс по радио пели «Земной ангел». «Ты, милая моя, все мысли о тебе». Американская музыкальная группа, созданная в 1953 году, «Земной ангел» — «Earth Angel» — самая известная песня этой группы. Да, глупая песня, слезливая, как использованная бумажная салфетка. Но и правдивая, потому что он никогда не сказал бы ей о своих чувствах. Он думал, что толстым мальчикам разрешено любить красивых девочек только в мыслях. Если бы он кому-то поведал о своей любви, если бы было кому, то человек этот наверняка смеялся бы, пока не умер от сердечного приступа. А если бы он признался в этом Беверли, то она или рассмеялась бы, а это плохо, или издала такой неприятный звук, будто ее тошнит от отвращения. Еще хуже. «А теперь подходите ко мне, когда я буду называть фамилию. Пола Андерсон». Карла Бордо, Грета Боуи, Кельвин Кларк, Сисси Кларк». Едва миссис Дуглас называла фамилию, ученики ее пятого класса один за другим подходили к ней, за исключением близнецов Кларков, которые подошли вместе, как и всегда, рука в руке, отличающиеся только длиной очень светлых волос и одеждой. Она в платье, а он в джинсах. Брали табели в светло-коричневых обложках с американским флагом и клятвой верности на лицевой стороне и молитвой «Отче наш» на задней. Степенно выходили из класса. А потом со всех ног мчались к большим высоким дверям, уже распахнутым настежь. Выбегали из школы в лето и исчезали. Кто-то уезжал на велосипеде, кто-то удалялся от школы большими прыжками, кто-то усаживался на воображаемую лошадь и пускал ее галопом, шлепая локтями по бедрам, имитируя стук копыт. Некоторые уходили обнявшись, распевая «Я зрел сияние школы, охваченной огнем» на мотив боевого гимна республики. Американская песня, написанная в 1861 году Джулией Уэрт Хоув. Любимая песня северян во время Гражданской войны. Первая строка «Я зрел сияние Господа, пришествие его». Марция Федден, Фрэнк Фрик, Бен Хэнском. Он поднялся, бросил на Беверли Марш последний в это лето взгляд, так он тогда думал, и направился к столу миссис Дуглас. 11-летний подросток с задницей размером с Нью-Мехико. Вышеозначенную задницу упаковали в отвратительные новенькие синие джинсы с медными заклепками, выстреливавшими маленькие дротики света, и они шуршали при ходьбе. Потому что толстые бедра Бена терлись друг о друга. Он по девичьи крутил задом. Его живот перекатывался из стороны в сторону. В школу Бен пришел в мешковатом свитере, хотя день выдался теплым. Он практически всегда носил мешковатые свитера, потому что очень стыдился своей груди. Стыдился с первого учебного дня после рождественских каникул, когда появился в школе в одной из фирменных футболок Лиги Плюща, подаренных матерью, и рыгало Хаггинс, шестиклассник, прокаркал. «Эй, парни, посмотрите, что подарил Санта-Клаус Бену Хэнскому на Рождество! Большие сиськи!» Лига Плюща. Здесь лига футбольных и других спортивных команд, представляющих привилегированные университеты Северо-Востока США, входящие в Лигу Плюща. Рыгало чуть не рухнуло от хохота, восторгаясь собственным остроумием. Другие тоже рассмеялись, в том числе и несколько девочек. Если бы в этот момент перед Беном открылся тоннель, ведущий в преисподнюю, он без малейшей заминки прыгнул бы туда, ничего не говоря и, может, даже бормоча слова благодарности. И с того дня он носил только свитера, благо у него их было 4. Мешковатый коричневый, мешковатый зеленый и 2 мешковатых синих. Это был один из тех немногих случаев, когда он смог противостоять матери, когда чувствовал, что не должен переступать проведенную в пыли предельную черту. А проводить такую черту в его более чем беспечном детстве приходилось крайне редко. Если бы он увидел, что Беверли Марш смеется вместе с остальными, то наверняка бы умер. «Я рада, что ты провел этот год в моем классе», — с этими словами миссис Дуглас протянула ему табель. «Спасибо, миссис Дуглас». «Шпасипочки, миссус Дуб в глаз», — донесся насмешливый фальцет из глубин класса. Генри Бауэрс, само собой. Генри учился в классе Бена, а не в 6 классе, со своими дружками Рыгалом Хаггинсом и Виктором Крисом, потому что остался в 5 на 2 год. Бен чувствовал, что Генри придется задержаться в 5 классе еще на год, раз уж миссис Дуглас пропустила его фамилию, раздавая табели. И это сулило беду. У Бена заныло под ложечкой. Если Генри опять остался на 2 год, то ответственность отчасти лежала на нем, Бене, и Генри это знал. Недели раньше, на годовых контрольных, миссис Дуглас рассаживала их случайным образом, доставая из шляпы бумажки с именем каждого. В итоге Бен очутился на последней парте, рядом с партой Генри Бауэрса. Как и всегда, Бен прикрывал рукой листок с контрольной и низко склонялся над ним, чувствуя чем-то успокаивающее давление парты на живот и для вдохновения покусывая карандаш Бибоп. Во вторник, когда миновала примерно половина времени, отведенного на контрольную, в тот день по математике, через проход до Бена долетел шепот. Тихий, не предназначенный для других ушей, шепот ветерана заключенного, передающего послание в тюремном дворе. «Дай списать!» Бен повернулся налево и уперся взглядом в черные и яростные глаза Генри Бауэрса, мальчика, крупного даже для 12 лет, с накачанными крестьянским трудом мышцами рук и ног. Его отцу, который считался в городе полоумным, принадлежал небольшой участок земли в конце Канзас-стрит, около административной границы Ньюпорта, и Генри как минимум 30 часов в неделю копал, выдергивал сорняки, сажал, очищал поля от камней, рубил деревья и собирал урожай, если было что собирать. Волосы Генри стриг так коротко, что сквозь них проглядывала белая кожа, а челку смазывал бриолином «Батчваксет», тюбик которого всегда носил в кармане джинсов, так что волосы стояли над лбом торчком, словно зубья надвигающейся мощной бараны. От него постоянно пахло потом и джуси-фрут. В школу он приходил в розовой мотоциклетной куртке с орлом на спине. Однажды четвероклассник, не подумав, позволил себе посмеяться над этой курткой. Генри повернулся к парнишке, злобный как хорёк и быстрый как ядовитая змея, и дважды врезал ему грязным от работы на земле кулаком. Четвероклассник лишился трех передних зубов, а Генри получил двухнедельные каникулы. Бен надеялся, во всяком случае тлела в нем такая надежда, свойственная забитым и запуганным, что Генри выгонят из школы, а не временно отстранят от занятий. Не сложилось. Плохиши всегда как-то выкручиваются. Две недели спустя Генри с важным видом вошел на школьный двор, озлобленно великолепный в своей розовой мотоциклетной куртке, а на челку вымазал столько бриолина, что она едва не отваливалась. Оба опухших, рассвеченных синяками глаза, говорили о трёпке, которую ему задал полоумный отец за драку в школе. Свидетельства этой трёпки со временем исчезли, а для детей Дерри, которым приходилось сталкиваться с Генри, урок пошел впрок. Насколько знал Бен, больше никто не посмел сказать ни слова о розовой мотоциклетной куртке с орлом на спине. И когда шепот Генри донесся до Бена, три мысли ракетой промчались в его мозгу. Очень шустрым и сообразительным, полной противоположности жирному телу. Первое. Если миссис Дуглас заметит, что Генри списывает с его контрольной, кол получит оба. Вторая. Если он не даст Генри списать, тот наверняка поймает его после уроков и продемонстрирует знаменитый двойной удар, причем Хаггинс будет держать его за одну руку, а Крис — за другую. Эти детские мысли, конечно же, не могли вызывать удивления, потому что Бен был ребенком. Но третья и последняя, более изощренная, уже отдавала взрослостью. Да, он может меня поймать. Но, возможно, последнюю неделю занятий мне удастся не попадаться ему на глаза. И я уверен, что удастся, если я постараюсь как следует. А за лето, думаю, он все забудет. Да, он же очень даже глуп. Если провалит эту контрольную, то его, скорее всего, опять оставят на второй год. А если он останется, то я окажусь на класс старше. Больше не буду учиться с ним в одном классе. И в младшую среднюю школу перейду раньше его. Я могу стать свободным. «Дай списать», — вновь прошептал Генри, теперь чуть громче. Его черные глаза теперь требовательно сверкали. Бен покачал головой и еще тщательнее прикрыл листок. «Я до тебя доберусь, толстяк», — прошептал Генри еще громче. Перед ним лежал девственно чистый, если не считать его имени и фамилии, лист бумаги. Он попал в отчаянное положение. Если он заваливал экзамены и опять оставался на второй год, дома отец вышиб бы ему мозги. «Дай списать, не то пожалеешь». Бен опять покачал головой, изо всех сил сцепив зубы, чтобы не стучали. Он боялся, но при этом не отступал от принятого решения. Понимал, что впервые в жизни сознательно определился с планом действий, и это тоже его пугало, хотя он и не понимал, почему. Прошло немало лет, прежде чем он осознал, что хладнокровие его расчетов, точная и прагматичная оценка расходов, свидетельствующая о начавшемся переходе во взрослый мир, нагнали на него даже больше страха, чем угрозы Генри. От Генри он мог увернуться, а со взрослым миром, в котором, вероятно, так думать придется постоянно, это не получится. «Кто-то говорит на задних партах?» — раздался громкий и отчётливый голос миссис Дуглас. «Если так, попрошу немедленно это прекратить». Следующие 10 минут в классе царила тишина. Юные головы склонились над экзаменационными заданиями, от которых шел запах фиолетовых чернил, использовавшихся в мимеографе. А потом шепот Генри вновь донесся с другой стороны прохода, едва слышный, леденящий кровь, спокойно уверенный в том, что слова не разойдутся с делом. «Ты покойник, толстяк!»